Йогурт быстро кончился, зато дремавший до сего времени аппетит вдруг проснулся. Чего бы сживать? Запас домашних гостинцев поделен и съеден еще во вторник. «Нет, что бы еще проглотить?» — уже вслух повторила я. «У меня, кажется, осталось яблоко и мандарины. Будешь?» — отозвалась Надюшка. «Друзья познаются в беде. Давай!» В комнату подтянулись девчонки, 14-я в полном составе. Ирка поставила чайник и, не обращая внимания на пасмурное настроение девчонок из 11-й, весело болтала. «Бабцы, я договорилась с ребятами. После детской елки мы сходим в магаз, затаримся. Список закупок у меня есть. У кого-нибудь возникли дополнительные пожелания? Может, презики кому? Новый год, Новый год, Новый год пришел к нам снова», — пропела она. «А кофе, между прочим, кончается. Сейчас купить или уже после каникул? Кому наливать? Ну что же вы, девчонки, девчонки, девчонки?» Ника не выдержала и подхватила. «Короткие халаты, штанишки, юбчонки». «О, я, кстати, видела Николаевну. Она ждет, Марин, тебя и Лену в актовом через полчаса, в костюмах». Итак, скинулись все, кроме Ксюхи. «Ксенька, давай гони баблосы». «Я не смогу», — после некоторой паузы тихо сказала Ксюха. Это не оказалось новостью, и, как ни в чем не бывало, Ирка продолжила. «Тогда надо сокращать список. Чего не брать?» «Чур тортиков не убавлять», — подала голос я. «Газировка тоже нужна, а то запивки не хватит», — рассудила Ника. Лена, наконец, закончила колдовать над одеянием Снегурочки и подняла голову. «Во-первых, пока забудь о кофе. А во-вторых, поскольку килограмм мандаринов и бананов у тебя записано». Они с Иркой, как два главных хозяйственника 14-й, углубились в минусование продуктов и корректировку списка к вечернему празднованию, а я отправилась в 118-й сполоснуть чашку. «Раз, два, дурная голова, 3-4, улыбайтесь шире!» Представление идет без осложнений. Я по сценарию воплю, размахиваю руками, кружусь и приседаю. Малышня с огромными разноцветными бантами радостно хлопает и топочет. Я, мерзкая слякоть, всеми силами пытаюсь испортить Новый год ребятне, прячу мешок с подарками, подговариваю разбойников напасть на Снегурочку. Пакость уже на мази, но тут неожиданно появляется Дед Мороз и всех спасает. Он приводит с собой вьюгу и метель, танец снежинок и, упс, от слякоти и мокрого места не остается. Все довольны, и Антон Александрович, встав рядом с елкой, жмет кнопки баяна. Взявшись за руки, ребята всех классов с учителями образуют три огромных круга, и хохоча, путая и забывая слова, мы горланим. «В одной квартире жили котенок и щенок», ведем хороводы. У всех праздничное настроение, обиды и недопонимания забыты на время. Ирка и Ника бегают и увешивают всех мишурой. Когда же утренник подходит к концу, Антон Александрович с баяном сменяет исполнение сборника детских песен, льющиеся из колонок. Мы разбредаемся по классам, где воспитатели уже получили наши подарки – коробки с конфетами, которые мы разложили вечером на столы в целях уменьшения праздничных расходов. Раскрыв синюю картонную коробку, я выбираю шоколадки с вафельной начинкой, оставляю для себя отдельную маленькую радость. Время обеда. А до старшей елки еще 5 часов. Чем бы заняться? Выхожу из класса и слоняюсь от 14-й до 4-й. Снова спускаюсь на 2-й, прохожу коридор насквозь и бреду по 1-му. «Кого я вижу? Никак слякоть Сергеевна!» Это Серж и Децл приехали. Бросаюсь с объятиями. Сережка подхватывает меня и кружит. «Вот произойди такая встреча полгода назад, я бы млела от счастья, а сейчас исключительно показуха. Хотя полгода назад я бы и не решилась столь бурно проявлять эмоции. Твоего Деда Мороза не хватает. В этом году им был горный. А вы ща куда? Идем с нами, в музыкальном классе столы накрыли. К черту обед, вот и мне нашлось занятие». Обнявшись, я посередине, Децл и Серж по бокам, мы подпеваем песенки, несущиеся из актового зала. «Вот так-так, вот так-так, это наша елка!» заваливаемся в музыкальный, он же по совместительству танцевальный класс. Он огромен и пуст. Одну стену полностью закрывают зеркала, высокие потолки и эхо. Сегодня в центре сдвинуты парты, покрытые белыми простынями вместо скатертей. Посуда из столовой и порезанные страницы Библии исполняют роль салфеток. Я никогда не придавала этому значения, пока эстетик не выразил своего бурного возмущения. Как вы вообще додумались разрезать страницы книг религиозного содержания? Не имеет значения, верующие вы или нет, но соблюсти уважение к вере других просто обязаны. В начале 90-х нас просвещало много разных религиозных организаций неправославного толка. Они расширяли наш кругозор душеспасительными беседами и оставляли в качестве подарков огромное количество брайлевских книг с переложенными в духе инструкций по эксплуатации магнитофона историями Ветхого Завета. Несколько лет никто к ним не прикасался. А когда в кризисные времена средств на наряды и украшения к праздникам брать стало неоткуда, всю литературу религиозного характера назвали макулатурой, и воспитанные советской культурой находчивые воспитатели стали потихоньку использовать белую, точки издалека незаметны, плотную бумагу в качестве салфеток, материала для снежинок. А еще из страниц получались большие крепкие буквы, которые очень удобно приклеивать на стены. «Мы в мире добрых людей» – надпись, посвященная приезду спонсоров. «Учитель есть бог мудрости» – ко дню учителя и так далее. Мне быстро находится свободное место между Николаевной и Большой Светой. Выпускники в центре внимания. А я отодвигаю импровизированную салфетку, стараясь не запачкать, пусть и чужие мне слова. Говорить не обязательно, и, поблагодарив Светку за наполненную тарелку, пара бутербродов с колбасой, один с сыром, пара мандаринов и банан, стакан газировки и конфеты из подарков. Я принимаюсь за еду и слушаю. «Родной дом!» — восклицает Аня, тоже из выпускников. «Я вернулась в родной дом!» Вот кто бы что ни говорил, но наша школа самая лучшая на свете. Ребята, вот вы ушли, голос Николаевны с трогательными интонациями. Остается Маринка и класс Ленки, и все. Выступать будет не с кем. Сколько мы с вами ездили, какие концерты давали. О, а помните, как в Доме ветеранов выступали на День Победы? Андрюха тогда заболел, а ему песню петь. Точно, он тогда почти все проговорил хриплым голосом, а ветеранам понравилось. А как потом в автобусе зажигали? И, не договариваясь, мы дружно грянули. Крепче за баранку держись, Юрий Петрович! Минут 20 еще продолжаются общие воспоминания и восклицательные фразы в никуда. А потом разговор приобретает более осмысленный характер и раскалывается на отдельные беседы. «Сереж, ну расскажи, как учеба?» «Нормально, Галина Николаевна. Сейчас первая сессия, зачеты я все уже сдал, а экзамены в январе. По двум у меня уже автоматы. А как к тебе одноклассники относятся?» «Одногруппники», — поправляет студент Сережа. «Нормально. Ведь тут главное, как ты себя сам поставишь. Я отвечаю не хуже других и не реже. Ты всегда был умным мальчишкой, я в тебе и не сомневалась». «Хотя с материалами трудно», — продолжает умный мальчишка. «По Брайлю или озвученных книг почти нет. Но часто к семинарам мы готовимся парами. Мне помогают прочитать ребята, а я делаю доклады за двоих. Вот такая взаимовыручка». «Молодец. А преподаватели как?» «С уважением. Главное — учиться на уровне с другими. Не показывать, что тебе нужны особые условия или что ты чего-то не можешь. И кем ты в конце концов сможешь работать? Детским психологом». Серж вроде ответил на все вопросы, но мне показалось, что он чего-то не договаривает. Уж слишком тщательно он подбирал слова, рассказывал не с обычной легкостью и шуточками, а как-то серьезно, что ли. Я попыталась придумать свой вопрос, который поможет раскрыть его недомолвки. Но зацепиться не за что, а продолжишь череду общих вопросов и получишь такие же общие ответы. Но, может, знакомые мне прошлогодние выпускники действительно повзрослели, и мне не понять их, пока я сама не выйду за стены интерната и не попробую на вкус то, с чем им пришлось столкнуться. «Я, кстати, согласна с Сережкой», — втягивается в беседу Анька. «Главное — проявлять активность, не замыкаться в себе. В психологии...» «Ой, а мне всегда казалось, что на психолога идут те, кто не может решить свои личные внутренние проблемы самостоятельно и думает, будто там помогут», — ляпаю неожиданно для себя. Народ несколько прибалдело молчит, а потом Светка обиженно говорит. «Из наших четверо учатся на психологов». «Упс, ну ладно, пытаюсь исправиться. А как ваши одногруппники? Народ закомплексованный?» Но тему не подхватывают, и после некоторой заминки разговор возвращается на круги своя. Воспоминания, забавные истории. И почему мне кажется все таким неестественным, ненастоящим? Ведь Серж, Анька, весь их класс наконец-то закончили школу. Новая захватывающая жизнь должна бить ключом. Почему они не говорят об этом без умолку? У меня ощущение, будто никого... Абсолютно никого не привлекает тема свободы, открывшейся для них теперь. Неужели через полгода после поступления я так же вежливо и сухо буду отвечать, мол, все нормально, учиться интересно, стараюсь, получается. А сама буду цепляться за память о днях своего былого благополучия. Если то, что сейчас в интернате есть благополучие, то как же им хреново там? Но может, это опять мои домыслы, не имеющие ничего общего с действительностью. Вопросы, вопросы. Марин, Анин голос неожиданно вырвал меня на поверхность дружных воспоминаний. А как дела у ИРА? Вы еще созваниваетесь? Ну да, иногда бывает. Все в норме. В январе, кажется, статья его выходит. А ведь это благодаря эстетику оказалось столько желающих пойти на психолога, смеясь, призналась Аня. Он у нас вел факультатив по психологии, а историю преподавал на уроках. А у нас начал с эстетики, продолжаю перечень разносторонних талантов РА я. Вот не думаю, что хоть кто-нибудь по его заветам станет читать Софокла в оригинале. Ваш эстетик никогда не ходил на общие праздники. С некоторой ноткой обиды включилась Николаевна. Когда я попыталась вытащить вас, кивок в сторону выпускников, он с таким возмущением мне сказал, что не считает возможным позволять будущим выпускникам тратить драгоценное время на подготовку бесполезных утренников. Представив на миг голосистую Галину Николаевну рядом с интеллигентным, вежливым РА, и как меркнет весь ее запал перед его несокрушимым спокойствием, я рассмеялась. «Это в его духе!» Николаевна напряглась. «Блин, опять я не в тему!» «Ну не обижайтесь!» Толкаю ее локтем в бок. «Он со всеми такой!» «Назвать спонсорский концерт детским утренником! Мне никогда не нравился ваш эстетик!» «А помните, как пародию на старшей елке на него делали? Это, наверное, единственный праздник, который он посетил!» «Я помню, но говорить об этом значит показать, что он меня интересует!» Р.А. повторил по окончании представления слова Николая Первого, сказанные после просмотра «Ревизора», что, мол, ему досталось больше всех. Но он и до этого приходил. Например, на День чтецов, где я читала письмо Татьяны, был впечатлен и до сих пор вспоминает иногда. А Светланка изображала Тамару Максимовну. «Маринка, колись, кого сегодня изображать будете?» «Наш класс не славится пародиями». «А правда, что вы даже Тоху задействовали?» «И Тоху, и Ксеньку, и даже Мишку!» «На это стоит посмотреть! А ты как обычно?» «Баба-яга!» «Ну ты баба-яга!» — хрипит Кощей. «Ну, баба!» — гордо восклицаю я. «Костяная нога!» — продолжает Санек. На нем черные джинсы и рубашка, а из листов все тех же пресловутых страниц Библии вырезаны череп и кости, которые горилла прицепила булавками к одежде. Я внимательно начинаю рассматривать выставленную из-под приподнятой юбки свою ножку. «Значит, твоего сына должны звать Костей», — заканчивает свою мысль он. «А тебя как зовут, девочка?» — подхожу я к дочке Кощея. «Совсем запугал маленькую. Сколько тебе лет?» Щелкаю пальцами перед круглыми, непонимающими глазами Ирки, исполняющей роль Кощейки. «Она у тебя того? Туповата малость?» «Сама ты!» «Прости, прости, я нечаянно». «А за нечаянно, знаешь, бьют отчаянно». Не успевает он размахнуться, как я брякаюсь всем телом об пол. Черт, не рассчитала, локтем ушиблась. И, стуча головой о желтые доски, начинаю отчаянно рыдать. Изображаем войну титанов. «Костя!» — ору я. «Атакуй ее!» Тоха подбегает к Ирке и нежно обнимает. «Я сдаюсь!» — воркует она. А Тоха, довольный собой, улыбается в зал. Пауза. И я в очередной раз понимаю раньше, чем зрители, что слова снова забыты. «Мам, я атаковал!» Цежу, не разжимая губ. «Я атаковал, она сдается», — гаркает мой смышленый сын. Народ смеется. Сценарий Лена нашла в одной из книжек Галины Николаевны. Вечерами в 14-й мы втроем, я, Ленка и Надюшка, переделали сюжет почти до неузнаваемости, вставили дополнительные роли для всех желающих выступить и наделили двусмысленностями некоторые сценки. Обнявшись, Ирка с Антоном чешут за занавес. Им срочно надо переодеться в подобающие королю и королеве костюмы. Минут 5 мы с Сашкой тянем время. К нам присоединяется Ника, которая пытается решить наш спор стишками. «Наша Маша громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Машенька, не плачь, Кощей. Это ведь соседский мяч». «Нет, неправильно», — топочет гриндерсами Ника. «Тише, Машенька, не плачь. Я... Украдешь получше мяч!» Зал подключается со своими вариантами. «Кому нужен сдутый мяч?» «Он упал в лужу, а не в речку!» Рифму уже подбирать никто не хочет. «Машке сейчас нет дела до мяча, она с Костей!» И лишь кто-то из воспитателей начальных классов дает правильный ответ. За неимением барабанов Ленка, спрятавшись за занавесом, хлопает в ладоши и громко и торжественно произносит «бам-бам-бам» 12 раз. Под музыку вылетают король и королева, которым Ленка помогала одеваться. Прыгают на импровизированный трон из 2 стульев, накрытых желтой, зрители сами должны понять, что золотой, шторой. С Тохи сваливается корона, и не успели отзвучать последние аккорды, как он ныряет за спинку трона, хватает драгоценность и водружает на голову. Ирка сдавленно хихикает. Одним мановением руки Ника, бывшая до сих пор дедом Ти-Хто-Пихто, развязывает халат и превращается в фею. На ней чье-то свадебное платье и огромные черные боты. Концовка близится, и моя активная роль уже закончилась. Встаю за троном и подсказываю слова почти всем. 4 строчки Пронькина, дура, и то запомнить не могла. И дальше шепотом. «Тоха, твоя очередь, вставай!» «Маринка!» — также шепчет он. «Я ширинку застегнуть не успел. Может, сидя?» Безуспешно пытаясь скрыть улыбочку, быстро отвечаю. «Встаешь и обходишь трон, когда спиной к залу...» Он понимает и, жестикулируя одной рукой в такт словам, выходит из неудобного положения. Надюшка в роли Снегурочки выводит Деда Мороза Вовку. Последние стихи с поздравлениями, и на сегодня с выступлениями все. Скорее в джинсы. Скинуть платки и бесформенные тряпки. Хочу танцевать. Не знаю уж, кто убирает стулья в актовом после спектакля, но через час все готово для дискотеки. Музыку включают около 9. Русская и иностранная попса грохочет из колонок так, что и на 3-м слышно. Цветные фонарики прыгают по стенам и темным окнам. Из старших пока никого, а детвора класса до 6-го скачет посреди зала. Им скоро баиньки, и тогда наш черед. Пока девчонки возятся с укладками, у меня-то волосы короткие, с утра подняла челку, и все окей. Иду к пацанам в 6-ю. А потом и в 4-ю поздравить с удачным выступлением. Стучу. Шуршанье, звяканье, я улыбаюсь и говорю. «Это я!» «Одна?» «Ага». Захожу и, помахивая у носа рукой, советую открыть окошко и проветрить. «Че хоть пьете? Чем закусываете?» «Коньячок?» Шурик поднимает бутылку. «Давай с нами. Из закуси печенье и яблоко». «А давайте». Подумать только, сама демократичность, своя в доску. С Новым годом! И пускай змея одарит нас своей мудростью и не тронет своим жалом. Молодец, Маринка! Чокаемся и пьем. Бррр, гадость! Но я не произношу этого вслух. Я только поздравить с выступлением зашла и на дискач позвать. Шурик, ты когда? Сейчас с пацанами еще посидим и приду.